Сын мой, протяженность эволюции человечества во времени всегда хорошо держать перед глазами. Надо как-то умерить триумф суеты. Рождение и гибель цивилизаций и исчезновение великих народов и целых рас указывают на непрочность текущего часа и всех построений человеческих рук. Коснуться сознанием жизни своей бессмертной индивидуальности значит войти в атмосферу вечности. Личность рождается и умирает, равно как и тело, но то, что их порождает и дает им жизнь, продолжает существовать либо в них, либо вне их. Элементы индивидуальности складываются веками, облекая зерно духа все новыми и новыми накоплениями. Эти элементы можно собирать и наслаивать сознательно, устремив все свое существо на утверждение в себе неприходящего. Именно надо понять, что есть неприходящего в человеке, и отделить неприходящее от всего, уносимого временем. Даже в жизни обычной не составляет труда отмечать накипь и сор внешних условий от истинных ценностей духа. Служение свету и заключается в их накоплении в сознании и отложении этих нахождений в чаше. Ведь чаша одна для всех воплощений, и одно сокровенное знание, и отлично оно от приходящих знаний рассудка, меняющихся в зависимости от времени, эпохи и народности, и даже широты и долготы места. По крупицам накапливается сокровище, и надо, чтобы сознание соответствовало, то есть имело способность вмещать. Никакие дипломы не дают права на приобщение к сокровенному знанию. Сущность его остается все той же на протяжении тысячелетий, хотя и меняются формы внешнего выражения. Строение человека остается всегда семеричным, в какие бы слова или наречия не облекалась эта идея. Точно так же обстоит дело и со всеми прочими утверждениями и положениями истинной науки о жизни и мире. Она остается неизменной в основах своих, хотя и кажется новой для тех, кто к ней подходит впервые. Счастье познания единой истины надо суметь удержать, если путь к ней найден.